Сонет 105. Язычником меня ты не зови, не называй кумиром божество. Пою я гимны, полные любви, ему, о нем и только для него. Его любовь нежнее с каждым днем, и постоянству посвящая стих, я поневоле говорю о нем, не зная тем и замыслов других. Прекрасный, верный, добрый — вот слова, что я твержу на множество ладов. В них три определения божества. Но сколько сочетаний этих слов! Добро, краса и верность жили врозь. Но это все в тебе одном слилось.